Танцует мир в угаре пьяном, и в такт вздыхает фортепиано. Оно грустит, оно стенает, оно к себе не подпускает. Высоких грез полно оно, ему мерещится одно, что мир изменится однажды и станет лишнее неважным. Взойдет над миром вновь заря, и лишних слов не говоря, поднимут люди взор к нему. Я занавеску подниму тебе с закрытого окна, ведь приближается весна, и птичий хор из прошлых лет щебечет радости сонет, и вальс играет снова, слышишь? Надеждой звуков снова дышишь, ведь звуки те тебе услада, и создается вновь баллада о том, как польский пианист проник в Париж из-за кулис, и как искрилось его сердце, и как открылась к Богу дверца. Безумным кто-то пусть сочтет, но твое сердце, коль прочтет, оно поймет суть строк послания. Оно промчалось сквозь страдания, хранимо музыкой души. Верши же музыку, верши! Пусть снова в мир прольется к людям. Тебя мы помним, не забудем. Тебя встречаем снова, вновь, ведь горяча твоя столь кровь, и пальцы вновь твои быстры, и звуки столь твои остры. Пронзать способны, что сердца. И полонез пусть до конца сыграет в раз, в который вновь, то звуки сердца, то любовь. Играй же вальс, танцуй рояль, пусть станет теплым сей февраль, и пусть в преддверии весны к тебе придут прекрасные сны и убаюкают в любви. Зажгутся снова фонари на твоей улице в ночи, и это пламя от свечи тебя в дорогу позовет. И кем ты был, душа поймет.